На протяжении вот уже нескольких недель мы продолжаем изучение главы 24 Евангелия от Матфея. Сегодня мы подошли к той части, где Иисус предупреждает своих учеников о надвигающемся на мир времени великой скорби, последних днях перед Его возвращением и об установлении Его царствия на земле. Грядущее время великой скорби. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 15 по 26 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, Даниила 9, 24, 27, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горе. Они должны не медлить и бежать, оставив все свои дела ради спасения своей жизни. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала века до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Иисус говорит здесь о второй половине периода суда, который придет на землю в последние дни. Период, который называется в Библии днями великой скорби. Это будет время, когда человек греха, сын погибели, как его называет Писание, или Антихрист, будет царствовать и воссядет, как Бог в Иерусалимском храме, требуя, чтобы ему поклонялись, как Богу. Этот период обычно рассматривают как 70-ю неделю из пророчества Даниила. Бог определил 70 недель для восстановления своего народа Израиля в последние времена. Этот период начался с приказа, отданного царем Киром, о восстановлении Иерусалима. Первые 69 недель, или седмиц, простирается до распятия Христа, когда Мессия предан будет смерти. Век Церкви — это интервал между 69-й неделей, седмицей, и 70-й неделей, седмицей. Откровение об этом интервале было дано только апостолам, и в первую очередь апостолу Павлу. 70-я неделя или седмица будет проходить при правлении Антихриста, особенно во вторую половину времени великой скорби, то есть в последние 3,5 года. Во время последней половины этого периода он воплотит в жизнь пророчество, касающееся его самого, а именно, воссядет на престоле и будет требовать, чтобы ему поклонялись как Богу. Таким образом, наступит мерзость запустения, которая положит конец служению Богу в его храме. Павел говорит об этом во втором послании к Фессалоникийцам 2:4, где он называет Антихриста человеком греха и сыном погибели, противящимся и превозносящимся превыше всего, называемого Богом, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Окончание времени великой скорби принесет с собою суд, который будет произведен над Антихристом, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 2 Фессалоникийцам 2:8. Возвращение Христа в конце периода великой скорби. 24 глава от Матфея с 27 по 31 стих. В Евангелии от Матфея 2:4-29 мы читаем следующее. «И вдруг после скорби дней тех явится знамение Сына Человеческого на небе. И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великой. Иисус также говорит, что Его возвращение будет отмечено и другими необыкновенными знамениями с неба. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные. Наступит великая тьма, и вся структура земли подвергнется ударам. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Эти события предсказаны в Ветхом Завете, Исаии 27:13, 35:8-10, Михея 7:12, Захарии 10:6-11 и так далее. Бог соберет свой избранный народ со всех концов земли и приведет их в Палестину. Весь Израиль соберется там, и праведники, и беззаконники. И Христос будет судить их по Писанию. В результате этого суда истинные последователи Его, Израиль Бога, войдет в Его Царство. Церковь Христа, Его тело, станет участницей этого Царства. Она войдет в Него со Христом во славе и будет с Ним в Его Царстве. Поощрение бдительности и готовности. 24 глава, с 32 по 51 стих. Иисус затем сравнивает эти последние дни перед Его пришествием со смоковницей во время весны. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Смоковница – предвестник лета. И такими же предвестниками будут события, о которых говорит Иисус, события, которые станут признаком Его скорого прихода в этот мир. И когда Иисус говорит о роде сем, Он имеет в виду поколение, которое будет жить в тот период, когда все эти события будут иметь место. Далее Иисус добавляет, что все, что Он сказал, слова Его никогда не придут, то есть непременно исполнятся, станут неприходящей реальностью. Однако Он предостерегает, чтобы люди не устанавливали определенных дат, не предсказывали, когда, в каком году эти события произойдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И после этого Он сравнил то время с днями Ноя. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Он описывает дни Ноя, говоря, что люди ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. Люди тех дней проводили свою жизнь в земных удовольствиях, несмотря на предостережение Ноя о том, что на мир надвигается катастрофа. Матфей говорит о них: «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил их всех». Это был Божий суд над развращенным поколением людей земли. Они не обращали внимания на Божьи слова предостережения, сказанные через Ноя, его слугу, и получили то, чего совершенно не ожидали. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Иисус говорит, что люди будут удивлены Его пришествием, точно так же, как они были неприятно удивлены и поражены потопом в дни Ноя. Они будут продолжать свои обычные занятия, когда придет разделение. Бог осудит злых и уберет их из среды, тогда как праведники останутся на земле и войдут в Царство Христа. Этот отрывок часто истолковывается как описание сретения церкви с Христом. Такое сретение непременно произойдет. Однако в этом отрывке говорится не о нашем веке благодати Божьей, когда Он будет созидать свою церковь. В этом отрывке речь идет о последних днях, после того, как церковь была взята с земли, в сретении Господу на воздухе. 1 Фессалоникийцам 4:13-18.